Четвертая дорожка шестой кассеты. На фоне внешней тишины и относительного спокойствия возникает конфликт, который затем приобретает весьма острые формы. Противник, которому объявили войну комсомольцы, во главе с Евгением Столетовым, опасен и многолик. Но в данном случае его можно персонифицировать в облике Гасилова. Недаром родилось в поселке слово понятие «гасиловщина». Оно значило прежде всего преступное отношение к работе, заниженные планы, приписки, фальшивые отчеты, незаконные премиальные, наконец, прямые хищения. Обман возмутительный и наглый, хотя и умело замаскирован. Отсюда неприятие Гасилова молодежью. Отступление от принципов социалистического отношения к труду, унижение достоинства честных людей. Да и в других произведениях Вилли Липатова мы найдем немало достойных предшественников Петра Петровича Гасилова, которых с той или иной степенью художественной проницательности и психологической достоверности показывает нам писатель. Можно даже сказать так, что обличение персонажей подобного рода является одной из основных внутренних тем творчества автора. Он, как художник, с особой последовательностью анализирует обывательско-мещанское во всевозможных его фазах и превращениях, которые обусловлены определенными социальными процессами, в самом бытии ищет разгадку живучести собственнического мировосприятия и пытается психологически раскрыть мотивы эгоистического приспособленчества, его способность к превращениям. Мне кажется, что Вилли Липатов правильно анализирует проявление индивидуализма, стяжательства, бытовой замкнутости и изоляции от большого мира. На исключительную способность мещанина приноровиться к любой обстановке, чтобы выгадать для себя корысть, указывал в свое время еще и Горький. Бурно идет вперед жизнь социалистического общества, но есть еще люди на нашей советской земле, которые, камуфлируясь под развивающуюся современность, в ядре своем остаются рабами частно-собственнической психологии с соответствующими ей понятиями и поступками. Их эволюция и привлекает интерес писателя. Механик Изюмин из повести «Глухая мята», начальник сплава Аленочкин из «Черного яра», инженер Черепнин из повести «Чужой» — каждый из них как будто человек на свой собственный манер, с непохожими на других житейскими нормами и людскими интересами. Но взглянем на них через творческую призму писателя, и сразу обнаружится обывательская основа их существования. Владимир Алексеевич Аленочкин вполне деловой человек и трудится с успехом для производства. Техника у него на участке современная, с людьми он умеет ладить, впечатление производит вполне благоприятное. Вульгарными приемами в государственный карман не залезает, с рабочими не конфликтует. Некоторые из них даже относятся к нему с искренним почтением. А между тем, сестра жены Аленочкина, комсомолка 20-х годов, пожилая учительница Софья Борисовна, воспринимает его только как приспособленца, обывателя, который умело прикрывается громкими фразами, и она глубоко права. Мы знаем, с какой страстью отдается вечной болезни Аленочкин. Нам известно, что он строит втайне двухэтажный особняк в городе, что он приобретатель, хотя и скрывающий свои мещанские устремления. Иной тип моральной деградации предстает перед читателем в повести «Чужой». Инженер Иван Николаевич Черепнин вошел в семью Азолиных, когда она уже сложилась. Его жена и ее сын Саша от первого брака, ее мать, находятся в почти незатихающем конфликте с ним. Откуда эта духовная рознь? Для того, чтобы понять это, прислушаемся к жизненному кредо Черепнина. Он обращается к жене. «Ирина, я буду говорить откровенно. Ты должна понять, что я средний, обыкновенный человек. Я средний технолог, средний технический руководитель. Я хочу есть, пить, спать, работать, любить, читать и не слишком задумываться о тайнах мира и общества. И я хочу, Ирина, чтобы ты предъявляла ко мне средние требования. Я люблю тебя, но мне не всегда легко с тобой, именно потому что ты не умеешь смотреть на меня как на среднего человека и требуешь от меня того, чего нет и в пяти гениях». Согласиться с этим манифестом зауряд мещанина и семье, и коллегам по работе трудно. Верно, он накопитель, не ловчило, он не паразит, живущий за чужой счет. Однако демонстративная пассивность в общественных делах равнодушие к окружающему, нежелание внести больший вклад в общенародное дело, проявить творческую инициативу, проникнуться заботами и волнениями, горестями и радостями своего трудового коллектива, отрицательное отношение ко всему этому разве не признак откровенной обывательщины? Но вернемся к роману, и это все о нем. Обратим внимание на то, что на этот раз автор впервые пробует силы в области большой эпической формы. До сей поры мы знали его только как создателя ряда повестей и рассказов. Очевидно, пласты жизни, которые хочет поднять писатель, требуют ныне панорамного изображения. Локальное повествование для этого, по мнению писателя, не подходит. Мы уже говорили о том, что комсомольцы Сосновки вступили в конфликт с мастером Гасиловым, познакомились с их обвинениями. Кто же такой Гасилов? На мой взгляд, как психологический тип, он как бы в концентрированном виде воплощает многие особенности своих социальных предшественников в творчестве Вилли Липатова. А от Аленочкина идет вечный пафос, способность видеть смысл существования в одном лишь материальном благополучии. А Черепнина — обывательщина, бездуховность, равнодушие. В Гасиловщине все это совместившись дает еще более уродливый результат. Особняк Гасилова обставлен шиком, в купеческом стиле минувшего века, но с модерновыми инновациями. Есть жеребец Рогдай для прогулок, комнатный телескоп, чтобы прослыть образованным звездочетом. А порядки в семье Домостроевские, и дочь Людмила безропотно подчиняется им. Кажется, любит Женю Столетова, а замуж собирается по отцовскому велению за технорукой Юрия Петухова, холодного, бездушного формалиста и себелюбца. Если в предыдущих произведениях Вилли Липатова борьба против потребительского отношения к жизни, против карьеризма и мещанства велась храбрецами-одиночками, то здесь Гасиловщине противостоит фронтальная сила, и душа ее — молодой рабочий комсомолец Евгений Столетов. Конфликт приобретает острые формы, и герой погибает. Прав писатель, когда на страницах литературной газеты говорит о своем герое, он не обязательно должен был умереть. Был дождь, было скользко, он сорвался. И это тоже в логике его характера. Немедленно убедиться самому в предательстве Людмилы Гасиловой, вмешаться в события. Но в борьбе с Гасиловщиной еще умирают. Да, гибель Столетова — несчастный случай, но подготовлен он безнравственностью Гасилова и его вольных или невольных последователей. Да, в смерти Столетова виновны все те явления, которые противопоказаны социалистическому образу жизни. Образ Евгения Столетова и является идейно-композиционным центром романа. Для того, чтобы взглянуть на него как бы со стороны, с максимальной объективностью, автор вводит в роман приемы детектива. Капитан уголовного розыска Прохоров прибывает из областного центра, чтобы на месте расследовать обстоятельства гибели комсомольца. Изучая большие и малые дела Столетова, его труд, взаимоотношения с людьми, родственные связи, знакомясь с друзьями и недругами его, следователь воссоздает реальный облик молодого человека, который, подняв своих товарищей на борьбу с мирком эгоизма, собственничества и мещанства, погибает, не дождавшись победы над Гасиловщиной. Но погибает Столетов непобежденным. Его социально-нравственный портрет, воссозданный Прохоровым, говорит об огромной силе духа Евгения и товарищей его, комсомольцев, которые не могли смириться с нарушением норм жизни советского общества. Однако их моральная чистота лишена самопожертвования. Их нравственный максимализм романтичен, но свободен от абстрактных рецептов и формул. Не случайно Прохоров говорит: такие парни, как Евгений Столетов, в минувшую войну бросались грудью на доты. Да, лучшие представители молодежи 70-х годов продолжают прекрасные традиции своих предшественников. В основе мировосприятия и поведения и тех, и других лежат коммунистические идеалы. Новая мораль определяла мысли и чувства Павла Корчагина и молодогвардейцев, каждый раз по-иному и тем не менее одинаково в духе реальных исторических условий. Для Столетова и его соратников сегодня критерием нравственности является сознательный, творческий, производительный труд. Труд без обмана, фальши и корыстолюбия. В самом деле, чего не хватало Жене и его товарищам? Особенно Жене, если учесть, что он был влюблен в дочь Гасилова Людмилу и мечтал жениться на ней. К чему, казалось бы, вступать в конфликт с предполагаемым тестем? Зачем в эти солнечные весенние дни портить настроение людям и обрекать себя на волнение? Не лучше ли уподобиться мастеру и жениться поскорее на Людмиле Гасиловой? Построить большой дом, родить детей, купить телескоп, теплыми вечерами кататься на жеребце Рогдае, чтобы возвращаться в Сосновку в те минуты, когда солнце садится и жеребец превращается в красного коня, жить, дышать, двигаться, спать, просыпаться, засыпать. Но нет, пусть кое-кто называет Евгения Столетова и его соратников Дон Кихотами, они исполнены высоких гражданских порывов и не променяют их на равнодушную обывательскую самоуспокоенность. Они сделали свой нравственный выбор. Вилли Патов, по его словам, не хотел заземлять образ и решал свою творческую задачу скорее в романтическом стиле. Оспаривать замысел писателя нецелесообразно, но, несомненно, что психологической углубленности некоторым образом романа не хватает. Романное мышление, как и архитектоника произведения, имеет свои требовательные эстетические законы. Эпическую концепцию заменить авторскими риторическими пассажами невозможно. Между тем мы встречаем в романе и самоповторение, и неуместное комментаторство. Это в особенности касается образа Прохорова, который многословен и склонен вновь и вновь излагать то, что читателю уже давно ясно и понятно. Но, разумеется, не Прохоров, а именно Евгений Столетов, центральный герой романа. И это все о нем. Название многозначительное. О нем это о Столетове, о молодом человеке наших дней. В «Молодом герое», — говорил Вилли Патов, — «общество и литература ощущают всегда большую потребность, ибо он несет в сегодняшний день черты будущего. Зрелая жизнь его будет протекать через годы, но сегодня он улавливает и аккумулирует в себе новые нравственные ценности, присоединяя свой опыт к опыту предшествующих поколений, заглядывает куда-то за горизонт». Верно. В современной прозе, поэзии и драматургии, как, впрочем, в публицистике и критике, весьма заметен возросший интерес к образу молодого человека. Преемственность поколений. Связь времен, пожалуй, наиболее рельефно ощутима в его изображении. Расположением читателя пользуются книги, в которых становление молодого героя изображается в диалектическом процессе преодоления трудностей, в борьбе за утверждение высоких нравственных ценностей, как это происходит в самой жизни. В неостановимом процессе роста находится герой романа Вилли Патова. Действительность развитого социалистического общества дает для этого богатый жизненный материал. Григорий Бровман. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Вячеслав Герасимов.